Илья Михайлович. Баландин явился в 5 утра, сразу улегся спать, и к завтраку я его не будил. Увидев меня в кают-компании, Чернышов чуть усмехнулся, но ничего не сказал. Я даже был разочарован. Так мне хотелось насладиться его растерянностью. На сей случай я заготовил парочку язвительных в его стиле экспромтов. Но ему было не до меня, так как он затеял с Корсаковым длинный квалифицированный разговор о бункеровке, балласте, пресной воде и прочем, из которого я понял, что ради остойчивости продолжать эксперимент следует с полными топливными и водяными танками, а в случае необходимости заполнять их забортной водой. Вообще, когда речь заходила об остойчивости, Чернышов слушал очень внимательно, не скрывая, что в теории этого предмета познания Корсакова несравненно превосходят его собственные. Говорили они деловито и вполне миролюбиво, и мы старались им не мешать. Когда, прихватив термос с чаем для Баландина, я вернулся в каюту, он брился. В ответ на мое приветствие он что-то хрюкнул, затем стал суетиться и делать массу ненужных движений. Уши его пылали, как у провинившегося школьника. Оставленная мне вечером записка: «По приглашению знакомого буду, возможно, ночевать в поселке», валялась скомканная в корзине, как ужасающая улика. Я не отказал себе в удовольствии осведомиться, хорошо ли он отдохнул. И этот далеко не простой вопрос оказал на Баландина потрясающее действие. Он в отчаянии провел 2 раза по лысине и, совершенно убитый сознанием своего грехопадения, трогательно простонал: «Паша, вы все знаете. Вы теперь нас презираете, Паша». Я расхохотался и совершенно искренне заверил, что испытываю к ним самую дружескую симпатию. Если никаких других заверений не требуется, на этой теме можно поставить точку. Баландин просиял и посмотрел на меня с такой благодарностью, что мне снова стало смешно. Воистину, взрослое дитя. Готов дать голову на отсечение, что такое приключилось с ним впервые в жизни. «Паша», — торжественно произнес он, — «Любовь Григорьевна». Он крякнул и не без усилия поправил себя. «Люба мне рассказала, как бесцеремонно поступил с вами Чернышов. Это не делает ему чести, Паша, но я очень рад, что вы нашли в себе силы остаться. Льщу себя надеждой, что вы об этом не пожалеете и соберете оригинальный материал для будущей повести». «Какой там повести? Для серии очерков. Разве? Мне казалось, что вы замахнулись на большее». «Дерзайте, Паша! Запас высоты у вас имеется, судя по вашей книжке. У меня есть знакомый писатель, он тоже начинал с очерков, а теперь издает толстые книги. Правда, очерки его были интереснее». «Я очень рад, что вы остались. Мне без...» Он щелкнул пальцами. «Я к вам привык. В моем возрасте привычные связи рвутся трудно, а новые завязываются еще труднее. В термосе чай крепкий. Хотите?» «С удовольствием», — обрадовался Баландин. «Рая очень милая девушка, но ворчит, когда опаздываешь к завтраку». Он налил в стакан чаю, открыл пачку печенья и присел, явно располагаясь к беседе. «Чернышов, Паша, нелегкий человек, но зато с оригинальным умом и своеобразным, не лишенным иронии отношением к людям. Мне такие встречались. Похожим был мой первый заведующий кафедрой, известный ученый. Он зачастую бывал груб и циничен. Мне тогда еще зеленому аспиранту казалось, что он надо мной издевается и выставляет на всеобщее посмешище. Я бесился, подавал заявление об уходе. В конце концов оставался и давно считаю годы, проведенные под его руководством, наиболее важными в своей научной жизни. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти, любила говорить моя мать. Незаурядная личность имеет право на трудный характер. Не стану проводить прямой аналогии, Но Чернышов из людей такого типа. Если не обращать внимания, закрыть глаза на его недостатки, кстати говоря, естественные для человека его профессии, то обнаружится личность, из общения с которой вы почерпнете много пользы. Не обижайтесь на него, Паша. «Вам легко советовать», — проворчал я. «Вы здесь нужны, необходимы. А каково чувствовать себя нежеланным пассажиром и вдобавок курицей? Согласитесь, не очень-то приятно дожить до 37 лет и неожиданно узнать, что ты курица, причем с бараньими или верблюжьими мозгами. Лично во мне это вызывает чувство протеста, может быть, необоснованного, однако...» Баландин прыснул. «Вас ведь не собираются жарить», — успокоил он. «Подумаешь, курица, ну и что из этого? Не дожидайтесь сочувствия от человека, который, перешагнув через полсотни, стал жирафом. Впрочем, я привык. Студенты за моей спиной, разумеется, кличут меня холстомером». Баландин весело заржал и стал в самом деле удивительно похож на жизнерадостную лошадь. «Кстати, Паша, если у преподавателя нет клички, значит, к нему относятся равнодушно. Я по-настоящему уверовал в свое признание, когда получил кличку, и вовсе задрал нос, узнав, что обо мне стали рассказывать анекдоты. Это уже высокая честь». Верный признак известной популярности. Тем, что он вошел в студенческий фольклор, мой завкафедрой гордился больше, чем многочисленными званиями и наградами. Забавный народ, студенты. Вы не поверите, но я даже скучаю по ним. «Вы когда-нибудь ставите на экзаменах двойки?» — улыбаясь, спросил я. «Еще сколько?» «Сдать мой курс не так-то просто. На экзаменах, Паша, я сею панику. Если я этих негодяев люблю, это вовсе не значит, что поощряю их халтурить. Мою кафедру вечно критикуют за высокий процент двоек. Ректор со мной воюет, но вынужден отступать, так как у меня имеется могучий покровитель, начальник главка министерства. Когда институту нужна помощь, я звоню Борису и все пробиваю. Боря — мой бывший ученик. Ученого из него не вышло, но администратор отменный. Его карьера — моя личная заслуга, поскольку именно я своевременно отчислил его из аспирантуры». «Он тоже так считает?» — засомневался я. «Представьте себе, да», — подтвердил Баландин. «Борис неоднократно и во всеуслышание говорил, что только благодаря мне он избежал участи стать бездарным кандидатом наук. Он умница и великолепно руководит главком, а в науке был серый бесцветен. Иной кандидатский диплом скрывает скудный интеллект, так же, как хорошо сшитый костюм, сутулую спину и дряблые мышцы. Самый умный человек, которого я знаю, не окончил и 8 классов, что не мешает ему великолепно размышлять и ремонтировать пишущие машинки. Если бы Паша изобрели прибор, измеряющий величину и силу ума, произошла бы неслыханная переоценка ценностей. Отличный сюжет для фантаста», — подхватил я. «Или кинокомедии с Леоновым в главной роли». «Вы меня убедили. Хорошо, не буду». «Что не будете?» — не понял Баландин. «Обижаться на Чернышова», — пояснил я. «Тем более, что с обиженным корреспондентом разговор короткий. Капризничаешь, куксишься, скатертью дорога. А мне, Илья Михайлович, понравилась цепочка ваших размышлений. О себе-то вы и не рассказывали никогда». «Исповедуйся вашему брату», — проворчал Баландин. «Потом такое о себе прочитаешь. Бывает», — согласился я. «В отдельных нетипичных случаях». «Вам я верю, Паша», — с некоторой торжественностью изрек Баландин. «Вы не из тех, кто...» «Врет, как сивый мерин», — закончил я. «Надеюсь, что так оно и есть. К тому же Виктор Сергеевич мудро и красиво заметил. Мы недостаточно знакомы, чтобы не доверять друг другу». «Слишком красиво», — неодобрительно сказал Баландин. Бойтесь афоризмов, Паша. Они игра поверхностного ума и более подходят ораторам, чем мыслителям. Разумеется, спохватился он, я вовсе не имею в виду Корсакова, который представляется мне умным человеком и интересным собеседником. Уже одно то, что он смело прервал многообещающие лабораторные испытания ради натурных. А вы? Поинтересовался я. Давно хочу об этом спросить. Вот вы, Илья Михайлович, профессор, доктор наук, у вас студенты и аспиранты. Почему сами пошли в экспедицию, а не послали кого-нибудь? Баландин широко улыбнулся. Помните, я чуть не подпрыгнул, когда Чернышов признался, что полез в шторм из любопытства. Вот и я пошел в море. Поглазеть. Ну а если шире? Хотелось самому проверить порошок и эмаль. Я ведь этими штучками 8 лет занимаюсь. До смерти хотелось Паше своими глазами увидеть, проверить и убедиться. Зато теперь я знаю, что с порошком грубо ошибся. Не годится он на море. А вот на эмаль не стану лукавить, очень надеюсь. Если окончательно подтвердится, что адгезия льда с ней минимальна, я вернусь домой, Паша, с высоко поднятым носом. Разве этого мало? Много, — заверил я. Ребятам нравится, что вы легко признали ошибку с порошком. Думали, что вы полезете в бутылку и будете настаивать. «Ну, легко не то слово», — сказал Баландин. «Мне было очень даже обидно, ведь на суше порошок зарекомендовал себя совсем неплохо. Но если уж быть честным до конца, друг мой, сия неудача не из тех, о которых долго скорбишь. По большому счету, наши с вами ошибки — это ошибочки, мелкие уколы самолюбия. Настоящая огромная ошибка, достойная статьи в энциклопедии, по плечу только гению. Вспомните хотя бы Роберта Коха с его туберкулином или выбранные места из переписки с друзьями Гоголя». Баландин оживился, чувствовалось, что размышлять на эту тему ему интересно. Впрочем, гению труднее всего, он слишком одинок, потому что всегда идет против течения. В истории человечества не было ни одной гениальной идеи, которую сначала не подняли бы на смех и не осыпали оскорблениями. Ибо каждая новая идея раздражает своей дерзостью и вызывает ненависть к ее создателю. Поэтому в личной жизни гениальные люди чаще других бывают несчастны. Но когда гений умирает, и рожденная им идея начинает свое победоносное шествие, люди спохватываются и вспоминают лишь о том, что он сделал для человечества, а не о том, в чем ошибался, с кем жил и какие черты его характера были несносны для окружающих. Меня коробит, когда иные исследователи выкапывают интимные письма великого человека и с энтузиазмом, достойным лучшего употребления, перетряхивают давно остывшее постельное белье. «Паша, я очень отвлекся. Верный признак старческой деградации, как в рассказе Марка Твена «Старый дедушкин баран». Мы говорили об ошибках. Так вот, мое отношение к ученому во многом определяется тем, как он их признает. Ошибки цементируют наш опыт. Их не надо бояться, они, если хотите, необходимы, ибо развивают способность к сомнению. Нужно лишь своевременно их осознать. Иначе — крах. Это необычайно важно, Паша. Если человек упорствует в своих ошибках и даже норовит превратить их в победы, он безнадежен. Нет веры ни ему лично, ни его работе. И в этой связи на меня произвело большое впечатление, что Чернышов безоговорочно признал ошибочность, неточность своего маневра. В тех обстоятельствах, вы, конечно, помните, что страсти на обсуждение легко могли вспыхнуть. Не всякий решился бы на это. За такую принципиальность и самокритичность я готов даже простить ему чудовищный выпад по адресу моего носа. Какой выпад? Он заявил, что таким носом можно расщепить атомное ядро. Баландин оглушительно заржал и, вытерев слезы, пояснил. Это когда я на мостике чуть не вышиб окно. Грубиян. Не очень искренне возмутился я. Ерунда. Отмахнулся Баландин. Мой нос послужил темой для острот не одному поколению студентов. Пусть смеются. Лучшие разрядки не придумаешь. Знаете, что я заметил? Человек без чувства юмора не способен к научной работе. Ему не хватает воображения и критического отношения к себе. Юмор — великая штука, Паша. Если человек обижается на шутку, он либо глуп, либо тщеславен, либо то и другое. В смехе есть нечто такое неуловимое, возвышающее нас над рутиной повседневной жизни. Представьте себе мир, из которого исчез юмор. Это была бы катастрофа, сравнимая с той, как если бы исчезло трение. Я вовсе не собираюсь идеализировать нашего капитана, но ценю его в частности за то, что он любит шутку и не становится в позу, когда сам оказывается ее объектом. Ну а крепкие словечки? Вы больше меня видели, Паша, и лучше знаете, как говорят, глубинку. Без них, как без смазки, наши подшипники срабатывают со скрипом. Чувствуете, качнуло? Мы отходим от причала. «Паша, если б вы знали, как я не люблю качку!» «Панчурин пообещал 2 дня штиля», — обнадежил я. Корсаков огорчился, обледенения-то не будет. А Федя тут же отреагировал в своей манере. «А ей как не повезло, Виктор Сергеевич, снова солнышко. Что ж, придется героически загорать». «Федю можно понять», — сказал Баландин. Ему-то обледенение ни к чему, орден не дадут, зарплаты не прибавят. Одна морока и острое ощущение. В каковых ни он, ни его товарищи абсолютно не нуждаются. Со своей колокольни ему открывается именно такая правда. А между тем колокольня на судне одна, капитанский мостик. Обзор оттуда наилучший, и решения принимаются только там. Иной раз мучительные, припомнил я. «Морально-этический вопрос, как говорил Чернышов. Имеет ли право капитан во имя науки рисковать жизнью находящихся на борту людей, даже если каждый дал подписку о том, что идет в экспедицию добровольно?» «Щепетильная ситуация, Илья Михайлович?» «Пожалуй». Баландин задумался. «Мне это как-то в голову не приходило. Прививку, о которой он рассказывал, делал ты себе один человек, один и себе. Ну а вы что скажете?» «Запутался», — признался я. «Нет у меня еще позиции, что ли? Да и в отличие от Феди, не имею я на нее права. Нейтральный пассажир». Баландин покачал головой. «Нет у нас здесь башни из слоновой кости, друг мой. Нейтральность предполагает другую судьбу. А она может быть для нас лишь одна, общая. Вы меня крайне заинтересовали. Не секрет, что вам говорил тогда капитан?» «Для вас нет. То ли он проверял на мне свои ощущения, то ли просто прощупывал пассажира. Я сказал тогда, что знаю, на что иду, и этим выразил полное свое согласие с его решением штормовать». Баландин одобрительно кивнул. «А он, абсолютно для меня неожиданно, попробую припомнить дословно, смысл во всяком случае, мы ведь не на войне. Тебе хорошо, бобыль пустоцвет, а Лыкова 6 человек ждут на берегу. Вот вам и капитанская колокольня». «Когда был разговор?» — живо спросил Баландин. «До или после шторма?» «В самом начале». «И все-таки он пошел на риск». Возбужденно воскликнул Баландин. «Прививку себе, вам, Никите, всем!» Он вновь задумался, закурил, забыв, что мы уже давно повесили табличку «За курение под суд». «Да, ситуация щепетильная. Я бы сказал, даже очень».